Глава 15. После отборочного тура до следующих боев объявили перерыв до завтра. Официально — для восстановления сил участников. Неофициально — чтобы знатные гости могли пообщаться, заключить сделки и насладиться гостеприимством вальтуров. Для таких, как я, это означало вынужденное бездействие в палаточном городке, где цены на еду и сносное вино уже взлетели до небес. Я решил немного побродить по окрестностям, так что покинул шумный лагерь и направился к довольно большому по площади саду. Аккуратные деревца тут чередовались с целыми полями различных цветов. В воздухе витала тишина, нарушаемая лишь отголосками шума от палаточного городка и пьяных выкриков из поместья. Я шел, наслаждаясь природой и тишиной. Вот только так не могло продолжаться вечно. Увы, народу вокруг было слишком много. Так что вскоре мне встретились люди. Возле местного фонтана уже была компания. Пятеро молодых людей в дорогих, хотя и слегка пыльных после прогулки одеждах. Они сидели на разложенных пледах, распивая вино из хрустальных бокалов. В центре группы, развалившись на складном кресле, восседал юноша с надменным лицом и золотыми кудрями, не спадавшими на бархатный камзол. За его спиной стояла девушка примерно моего возраста. Она сразу привлекла мое внимание. Не потому, что была красивее других, виденных мною ранее, хотя она определенно была красива. Вот только ее красота была странной, пугающе притягательной. Черные, как смоль, волосы с фиолетовым отливом были собраны в сложную, но строгую прическу. Бледная, почти фарфоровая кожа казалась еще белее на фоне темных тканей ее платья. Но больше всего запоминались глаза. Зеленые, как молодая листва, но с вытянутыми вертикальными зрачками, словно у змеи. Все это дополнялось тонкими аристократическими чертами лица, изящными и плавными. Она не пила вино, просто стояла неподвижно, будто старалась абстрагироваться от остальных. Ее взгляд был густым, направленным куда-то внутрь себя. Я узнал в золотоволосом юноше графа Сефара. По крайней мере, если судить по записям агента. Тот самый нежданный гость, грозивший сорвать планы вальтуров. Я собирался незаметно обойти компанию, но один из его свиты, крепкий рыжеволосый парень, заметил меня и громко крикнул. «Эй ты, крестьянин! Не видишь, здесь благородные отдыхают! Вали давай отсюда!» Я остановился, медленно повернул голову. Мой взгляд скользнул по рыжему, затем по остальным, и, наконец, остановился на Сефара. Тот лениво поднял глаза. «О, смотри-ка!» — протянул он, и в его голосе звучала сладкая ядовитая насмешка. «Оборванец вылез из своего лагеря погулять. Или ищешь, что стащить?» Его свита захихикала. Девушка с зелеными глазами даже не повернула голову, будто ничего не слышала. Я бы мог его просто проигнорировать и уйти. Вот уж что-что, а оскорбить такими детскими фразами он меня точно не мог. Однако мне стало любопытно, и я, наоборот, подошел ближе. «Я просто гуляю», — спокойно сказал я. «Не вижу таблички, что это место закрыто для посещения гостями поместья». «Таблички?» — Сефара притворно удивился, положив руки к груди. «Зачем табличка, когда есть я? Ты должен был колени упасть и просить о милости, а не стоять тут передо мной. Я сын самого графа Сефара, понимаешь? И мне не нравится, когда всякий сброд портит вид, особенно перед турниром. Это дурная примета». Рыжий встал, потягиваясь. Он был на голову выше меня и шире в плечах. «Слышал, господина? На колени, живо! Или я тебе сам помогу?» Я обвел взглядом эту компашку. Драться с ними сейчас глупо. Показывать силу преждевременно. Но и уходить, поджав хвост после таких слов, не в моих правилах. Так что я просто сделал шаг вперед. «Наглец!» — взревел рыжий и бросился ко мне, намереваясь схватить за плечо. Его движение было грубым, медленным. Я даже не стал уворачиваться. Просто в момент, когда его рука должна была коснуться моего плеча, я слегка сместил центр тяжести и развернулся. Он промахнулся, по инерции сделав шаг вперед, и оказался спиной ко мне. Я мягко, но точно толкнул его в поясницу, используя его же импульс. Рыжий, не ожидая такого, вскрикнул и шлепнулся на землю. На секунду воцарилась тишина. Затем Сефара медленно поднялся с кресла. Его лицо покраснело от гнева. «Ты! Как ты посмел! Грязный бродяга посмел тронуть человека из моей свиты!» Остальные тоже вскочили. Их руки потянулись к клинкам на их поясах. В воздухе запахло настоящей дракой. И тут раздался голос. Тихий, холодный, как струйка ледяной воды. «Довольно. Марк, встань!» Рыжий, фыркая, едва сдерживая гнев, поднялся. Все взгляды обратились к девушке. Она же посмотрела прямо на меня. Ее зеленые змеиные глаза были пустыми, без единой эмоции. «Он не просто бродяга, а участник турнира», — сказала она Сефара, не повышая голоса. «Так что фактически такой же гость хозяина поместья, как и все мы». Сефара нахмурился, изучающе переводя взгляд с нее на меня. «Частник? Этот оборванец?» Он фыркнул, но гнев в его глазах поутих, сменившись любопытством. «Дай плевать! Почему ты вообще его защищаешь? Твой наниматель я! И ты должна защищать именно меня, а не каких-то бродяг!» «Я как раз и делаю свою работу», — все так же, не меняясь в лице, произнесла девушка. «Все участники турнира — гости графа Вальтура. А значит, он обязан будет отреагировать на конфликт, если подобный случится здесь, на его земле. Боюсь, это может ударить по репутации вашей семьи, и ваш отец будет недоволен». «Отец!» — с сомнением прикрыл глаза парень. «Ладно, плевать на него. Мне надоело сидеть на улице. Пойдем отсюда. Это еще какой-то сброд приперется, чтобы испортить мне настроение». Когда лишь одна девушка смотрела на меня, я благодарно кивнул, добавив во взгляд сочувствия. Из-за чего впервые увидел, как уголок ее губ будто улыбнулся, нарушив ледяное спокойствие. После чего мы разошлись своими путями. Вернувшись в лагерь, я еще долго размышлял над этой встречей. Сефара был именно таким, как его описывали, самовлюбленным, вспыльчивым, но не лишенным разума. А вот девушка... Она была загадкой. В ней было что-то странное, опасное. Она явно посильнее своего господина будет. Вот только что она тогда забыла в его свите. Парень заикнулся, что ее наняли. Неужели просто наемный маг? В таком юном возрасте? Значит, ее навыки на весьма высоком уровне. Интересно. Чем-то она меня зацепила, так что надо будет поискать информацию про нее. Жаль только, что я так и не узнал ее имя. Вечером того же дня были опубликованы пары второго тура. Моим соперником оказалась Лира Фенвик, маг воды. Та самая, про которую говорил агент. Судя по всему, организаторы, видя мою незрелищную, но эффективную победу, решили проверить меня против кого-то сильного. Или убрать ее с дороги Кассиана. В любом случае, задача усложнилась. Но незначительно. Так будет даже интересней. Оставшееся время до сна я посвятил подготовке. Против нее грубая сила или простые щиты будут малоэффективны. Нужна была стратегия. Она наверняка будет пытаться контролировать поле боя, ограничивать мои движения. Этим можно будет воспользоваться. Настал день второго тура. Настроение на арене было уже иным. Зрителей собралось еще больше. Чувствовалось, что сегодня бои будут серьезнее. Многие фавориты первого тура, включая Кассиана и Сефара, уже прошли дальше, одержав быстрые победы. Теперь наступал черед более сбалансированных поединков. Меня и Лиру вызвали одной из последних пар. Когда мы вышли на арену, на трибунах пронесся одобрительный гул. Лира была популярна. И понятно, почему. Миловидные черты лица, прямые длинные русые волосы, оформившаяся грудь и фигура. За нее явно болели куда больше, чем за парня с глубокими темными кругами под глазами. Девушка стояла в центре круга, спокойная и сосредоточенная в своей синей, как глубины океана, мантии. Я занял позицию напротив. Судья взмахнул рукой и объявил начало боя. Лира не стала ждать. Она даже не пошевелилась. Воздух вокруг нее вдруг стал влажным, тяжелым. С абсолютно безоблачного неба, будто из ниоткуда, начал накрапывать дождь. Но необычный. Капли были крупными, тяжелыми. И падали они только на мою половину круга, мгновенно превращая камень в скользкую опасную поверхность. Одновременно под ногами у меня выросли тонкие, почти невидимые струйки воды, пытающиеся обвить лодыжки и сковать движение. Контроль с первых секунд. Идеально. Я не пытался сопротивляться воде. Вместо этого я активировал один из своих артефактов — небольшой кристалл с внедренным плетением огня. Он создавал вокруг меня тонкий невидимый барьер, который испарял влагу, не давая ей скапливаться под ногами и на одежде. Это не защитит от действительно серьезных атак, но вот от такой мелочи вроде дождя вполне. Я сделал шаг вперед, и водяные путы испарились, не сумев зацепиться. На лице Лиры мелькнуло легкое удивление, но тут же сменилось сосредоточенностью. Она подняла руку. Вода вокруг меня ожила. Она поднялась, сформировав две огромные, похожие на лапы, волны, и ринулась на меня с двух сторон, чтобы раздавить в тисках. Я не отступал. Я выбросил вперед руки, и между ладоней возникло сложное, многослойное плетение. Не щит, скорее уж, атакующее плетение, вихрь. Когда водяные лапы обрушились на меня, они были разбиты на части и закручены спиралью, потеряв форму и силу. Я перенаправил эту массу воды обратно в оппонента. Разумеется, сильно ослабленная атака была легко остановлена, создав грязную лужу между мной и Лирой. Она нахмурилась. Ее приемы не срабатывали так, как она ожидала. Девушка явно привыкла к противникам, которые либо пытались все заморозить, либо противопоставить воде огонь, ну или просто бегали. Я же перехватывал ее атаки, делая их бесполезными. Лира решила сменить тактику. Она сложила ладони вместе, и вся вода на арене и в луже, и в воздухе затрепетала, а затем начала стягиваться к ней, формируя вокруг нее вращающуюся сферу из чистейшей сверкающей жидкости. Внутри этой сферы ее фигура казалась искаженной, размытой. Я почувствовал, как магическое давление вокруг возросло. Она готовила что-то мощное. Я мог попытаться прорвать сферу, но это было бы слишком долго и затратно. Она обладала колоссальным запасом прочности. Ну и честно скажу, мне было любопытно посмотреть, что же она сделает. Я ведь сюда не просто так пришел. Если бы я хотел просто победить, то сделал бы это еще в первую минуту боя. Нет, я должен был изучить, на что способны мои соперники. И пока мне все нравилось. Чтобы просто не стоять столбом, я выпустил свои нити, что отсекали части ее защиты, но так и не сумели добраться до фигуры в центре. Лира внутри своей водяной сферы, вероятно, заметила это, но не придала значения. Ее заклинание было готово. Сфера взорвалась, но не разлетелась брызгами. Из нее вырвался не поток, а что-то вроде живого существа, огромный бесформенный водяной голем. Он двинулся на меня, его тело колыхалось, с каждым шагом забирая всю влагу с пола, становясь больше и массивнее. Интересно. Очень интересно. Чем-то напомнило мне боевую форму Ундины, когда она разойдется на полную. Вот только внутри этого голема я не чувствовал разума. Это был просто конструкт, управляемый напрямую магом. Ничего более. Я отступил на шаг, оценивая. Голем был силен. Прямое столкновение с ним было бы опрометчивым поступком. Но у него был недостаток. Он был привязан к источнику воды. К самой Лире. Все было очень просто. Я создал плетение льда и запустил его прямо в ноги голема, заставляя его затормозить. Ну а дальше я не стал бить по голему. Я рванул в сторону, обходя его прямо на Лиру. Она стояла, сосредоточившись на контроле над своим созданием. Ее защита была минимальна. Увидев, что я мчусь на нее, она инстинктивно попыталась отозвать часть воды из голема, чтобы создать барьер перед собой. И это была ее ошибка. Отвлечение. Голем, лишившись части массы и контроля, рухнул на лед, рассыпаясь на миллионы брызг. А я был уже рядом. Лира успела создать перед собой стены из воды. Я же применил свое плетение резонанса, которое буквально расплескало эту стену во все стороны. Лира осталась без защиты, всего в двух шагах от меня. Ее глаза были широко открыты, в них читался шок. Она попыталась сделать шаг назад, поднять руки для нового заклинания, но было уже поздно. Я мягко, почти без усилий оттолкнул ее в грудь, передав через касание короткий, сокрушающий концентрацию разряд электричества. Ее тело затрепетало. Мышцы отказались подчиняться. Она потеряла равновесие и упала на спину, беспомощно уставившись в небо. Тишина на арене была оглушительной. Затем судья Кашлинов объявил: «Победа за 53-м номером Фаустом!» Я подошел к Лире, протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Она смотрела на мою руку, затем на мое лицо, все еще не веря происходящему. Наконец, взяла ее и позволила поднять себя. «Как?» — начала она. Ее голос был хриплым. «Твой контроль превосходен», — тихо сказал я. «Но ты слишком полагаешься на одну стихию и слишком привязана к своему творению. Потратила на него слишком много маны и контроля, забыв обо всем остальном». Она кивнула, не в силах вымолвить больше ни слова. Я кивнул, после чего развернулся и ушел с арены под громкий, на этот раз уже заинтересованный гул трибун. Я краем глаза поймал взгляд Сефара из его ложи. В его глазах вместо насмешки сейчас сияло опасение. Второй тур был пройден. Я победил одного из фаворитов. Теперь меня точно перестанут считать случайностью. И следующие бои будут только сложнее. Но это меня не пугало, скорее наоборот. Будет еще интереснее. Игра только началась.